Глава 12. Заговор сэра Мордреда. После розыска в чаше Святого Грааля все оставшиеся в живых рыцари возвратились ко двору короля Артура. Особенно рада была королева увидеть сэра Ланселота и его брата сэра Борса, потому что они были самые благородные рыцари круглого стола. Сэр Мордред, племянник короля, завидовал им и втихомолку среди своих друзей презрительно отзывался о королеве и о Ланселоте с Борсом. Однажды Гавейн, брат Мордреда, услышал это и сурово и сердито осудил его за эти слова. Мордред понял, что Гавейн не только не завидует этим рыцарям, но относится к ним очень дружелюбно. С той поры Мордред еще сильнее возненавидел обоих рыцарей. Мордред был высокий рыцарь, худой, темноволосый, с бледным лицом и с глубоко сидящими серыми глазами. Мало кто любил его, потому что он никогда не был весел и приветлив, а его тонкие губы, казалось, всегда презрительно усмехались, и серые волчьи глаза смотрели холодно. Скоро при дворе пошли глухие толки о том, что сэр Ланселот так возгордился своей славой и доблестью, что питает злой умысел против короля и намеревается создать свое собственное королевство из земель, лежащих около его веселого замка на севере. А вскоре распространился другой, более тревожный слух. Говорили, что Ланселот замышляет убить короля, жениться на королеве Гвиневре и с нею вместе править Британией. Сначала все только улыбались и с гневом отрицали вероятность подобных слухов. Но когда они стали упорно повторяться, некоторые начали к ним прислушиваться. Многие говорили, что все это не лишено вероятия. Недаром же Ланселот постоянно стремится на север и успешно сражается там с мятежниками. Другие говорили, что поездки его вызываются тем, что к нему постоянно обращаются благородные дамы и девицы из тех мест, прося заступничества против воинственных баронов, которые отнимают у них земли и лишают их крова. Ланселот, находясь при дворе, не может избегать частых бесед с королевой. К тому же он с самого посвящения в рыцаре обещал быть ее рыцарем и ради нее совершил много смелых и доблестных подвигов. Были, однако, и такие, которые считали, что слухи должны иметь некоторое основание. Однако добрые, благородные рыцари огорчались, что подобные слухи распространяются какими-то изменниками. Когда же стали допытываться, кто именно распространяет подобные слухи, оказалось, что это рыцарь Пайнель, ничем себя не заявивший, дурно отзывался о королеве, Ланселоте и Борсе. При этом вспомнили, что незадолго перед тем королева стала холодна в обращении с сэром Пайнелем и заключили, что распространяемые им слухи дошли до нее. «Чего, собственно, надеется он достичь, распространяя королеве ложные слухи?» — спросил один рыцарь сэра Гаррета, когда они возвращались с соколиной охоты. «И так никто не признавал за ним особых заслуг, а теперь о нем будут еще худшего мнения». «Боюсь», — заметил Гаррет, — «что за этим кроется нечто худшее, чего мы и не подозреваем. Сэр Пайнель — закадычный друг Мордреда. Я зачастую видел, как они беседовали в потаенных местах. Хотя Мордред и брат мне, я не люблю его». «Чего же ты опасаешься, Гаррет?» — спросил сэр Брастиас. «Он ненавидит Ланселота, ненавидит также и Гавейна, главу нашей партии, за то, что тот прямо назвал его Мордреда предателем и объявил, что не порвет дружбы с Ланселотом и его родичами. Я думаю, что сэр Мордред постарается по возможности вредить Гавейну и Ланселоту». «Тяжко думать», — печально заметил Брастиас, «что человек такого знатного рода может питать такую ненависть к главе своего рода. Я думаю, это свидетельствует о том, что в нашем знаменитом братстве круглого стола и в нашей родной Британии не все благополучно». Через придворных дам до королевы дошли слухи, распространяемые о ней и о Ланселоте, и она стала размышлять о том, как доказать рыцарям круглого стола, что она ничего не злоумышляет против короля и страны. Она решила пригласить рыцаря к себе на обед — и после окончания трапезы обратиться к их рыцарской чести и рассказать о том, как ее оскорбляют и огорчают несправедливые слухи. Она не сомневалась в их симпатиях и уважении к себе и надеялась своим словом рассеять неприятные впечатления от клеветнических толков. На этом обеде присутствовали сэр Гавейн с братьями Гарретом, Агравейном, Гаэрисом и Мордредом. На обеде были родственники сэра Ланселота, именно Борс, Блэмор, Блеоберис, Эктор де Марис, Лайонел и другие рыцари. Сам Ланселот отправился к границам Шотландии, чтобы сразиться с известным разбойником. На обеде было 24 рыцаря, все, которые остались из 150, отправившихся на поиски чаши Святого Грааля. Среди гостей находился и сэр Пайнель, и его кузен, сэр Медер. Сэр Гавейн очень любил яблоки и ел их за обедом и за ужином. Особенно любил он коричневый ранет. Все знали эту слабость сэра Гавейна, и где бы он ни присутствовал, на обеде или ужине, ему всегда старались достать такие яблоки. Знала об этом и королева, и приказала подать к столу и этот сорт. Гаррет не ошибался, когда говорил, что Мордред глубоко ненавидит Гавейна. Мордред снял с блюда все коричневые яблоки, кроме одного, в которое впрыснул смертельный яд. Он предполагал, что всем известна слабость Гавейна, и потому никто не возьмет это единственное яблоко, и оно достанется Гавейну, который отравится им. Обед приближался к концу. Гости весело шутили между собой. Блюдо с фруктами обходило стол, и сэр Пайнель заметил, что на блюде лежит только одно из любимых Гавейном яблок. Желая досадить ненавистному рыцарю, он взял яблоко раньше, чем блюдо дошло до Гавейна. Сэр Мордред заметил это, но не остановил своего сообщника, чтобы не выдать себя самого. Он видел, как Пайнель начал есть яблоко и как он искоса поглядывал на Гавейна, который тщетно искал на блюде свой любимый сорт. Вслед за тем Мордред увидел, как лицо Пайнеля покраснело, потом покрылось смертельной бледностью. Яд начал действовать. Сэр Пайнель вскочил из-за стола с криком, что его отравили, и в судорогах упал на пол, со стоном и криком хватался за ножки стульев и, наконец, умер в страшных мучениях. Рыцари повскакали со своих мест, охваченные страхом, яростью и гневом. Однако они молча смотрели друг на друга и на мертвого сэра Пайнеля, не решаясь взглянуть на королеву, занимавшую почетное место между двумя придворными дамами. Все знали, что королеве известны слухи, распространяемые о ней Пайнелем, и потому предполагали, что она должна его ненавидеть. Она устроила пир, пригласила его, и он умер у нее за столом от яда, положенного в яства, которыми она его угощала. Понемногу рыцари стали покидать зал, не смея взглянуть на королеву, которая то бледнела, то краснела. Она видела, что произошло, кто погиб, и читала подозрения на лицах рыцарей. Но Медер остановил уходивших, и глаза всех обратились в его сторону, на его высокую дородную фигуру с сердитым красным лицом и злыми глазами. «Смотрите!» — воскликнул он, высоко над головою подняв яблоко, от которого Пайнель откусил кусок. «Вот чем погубили моего родственника, сэра Пайнеля! Но я так не оставлю этого дела! Наш род потерял благородного рыцаря, и я буду мстить за него!» Он обернулся в сторону королевы. «Королева, ты убийца!» — воскликнул он. «Слушайте меня, рыцари и витязи! Я обвиняю королеву в убийстве моего родственника сэра Пайнеля и требую суда над нею!» Все точно окаменели. Никто не осмеливался возражать, никто не смел сказать ни слова в защиту королевы, потому что все подозревали ее в убийстве Пайнеля. Вдруг королева, бледная, дрожащая, поднялась с своего места. «Милорды и рыцари», — заговорила она, — «я здесь ни при чем. Я невиновна и не знаю, как это произошло». Ее голос дрожал и прерывался, и внезапно от волнения она упала в обморок. Мордред не знал, поможет ли все происшедшее его злым замыслом, но решил молчать и вышел вместе с другими рыцарями, пока придворные дамы подняли королеву и понесли ее в спальню. Между тем король Артур услышал крики и причитания во дворе и пожелал узнать, в чем дело. Но рыцари молчали, пока не пришел сэр Гавейн. «Государь», — сказал Гавейн, — «королева пригласила нас к себе на обед. Один из рыцарей съел поданное на стол яблоко и отравился. Боюсь, в этом обвинят королеву». Король был крайне удручен этим известием и отправился к королеве, чтобы успокоить ее. На следующий день, когда король сидел по обыкновению в зале со своими судьями в ожидании дел, требующих разбирательства, все рыцари мрачно толпились вокруг него. Не было слышно ни смеха, ни шуток. Вдруг вперед выступил сэр Мэддер и заявил, что обвиняет королеву в убийстве и требует суда над нею. Король молча, но с горечью выслушал его и промолвил. «Благородные рыцари и лорды, я скорблю душой об этом и готов скорее пожертвовать жизнью, чем возвести столь тяжкое обвинение на мою любимую супругу и вашу королеву. Но я должен подчиняться закону в отношении всех, как бедных, так и знатных, хотя и не сомневаюсь, что Господь скоро заступится за королеву». «Не знаю, как это будет», — запальчиво заметил Мэддер, «но злое дело явно для всех». «Я полагаю, что моя супруга не причастна к этому злодеянию и никогда не пожелала бы, чтобы оно совершилось», — сурово возразил король. «Здесь замешан какой-нибудь предатель, желающий ее смерти. Будучи ее судьей, я не могу выступить ее защитником и оградить ее доброе имя. Однако я не сомневаюсь, что найдется добрый рыцарь, который возьмет это на себя и выступит на поединке за мою супругу. Если этого не случится, ты ведь знаешь, какая казнь ждет ее». «Она должна быть сожжена», — торжественно произнес Мэддер. «Она совершила злодеяние и подлежит суду». «Довольно», — строго прервал король Артур. «У меня разрывается сердце, когда я слышу, в чем ты обвиняешь эту благородную леди. Не беспокойся, сэр Мэддер, найдется рыцарь, который встанет на ее защиту. Назначь день поединка». «Заметь, государь», — возразил Мэддер. «Из 24 рыцарей, присутствовавших на обеде, нет ни одного, кто не подозревал бы королеву в этом злодеянии. Поэтому никто из них не может заступиться за нее. Что скажете на это вы, милорды?» — обратился он к рыцарям. Те казались смущенными, и, наконец, сэр Гавейн сказал. «Королева устроила праздник и пригласила нас. Ей нет оправдания. Яд был принесен ею самой или кем-либо из ее слуг». Рыцари по-прежнему молчали, но сэр Борс и его братья были опечалены. «Теперь, король!» — торжествующе воскликнул Мэддер. «Я требую, если ты справедлив, назначь день суда». «Я поступлю так, как мне надлежит», — заметил король. «Через 15 дней являйся на коне и в вооружении на луг у Лондонской стены. Если тебя встретит рыцарь, то поединок укажет, кто прав. Если же не найдется рыцаря, который выступит за мою супругу, ее ждет костер». Столько печали было в словах короля, что многие из рыцарей едва удерживались от слез. «Пока я требую, чтобы королева содержалась под стражей и в темнице во избежание бегства, которое лишит меня правосудия», — сказал Мэддер. Тяжко было королю отдать подобное приказание, но он все-таки поручил королеву надзору сэра Кэя, который заключил ее в ее собственную комнату, приставил караул из трех рыцарей к великой скорби придворных дам и всего двора. Королева послала за сэром Борсом, и когда он явился, бросилась перед ним на колени и с горькими слезами умоляла избавить ее от лютой смерти. «Клянусь небом!» — воскликнула она. «Я не знаю, как совершено это злое дело. Неужели ты не захочешь выступить на поединке за меня? Я уверена, что будь здесь твой родственник, сэр Ланселот, он не потерпел бы этого подозрения. Он всегда был моим верным рыцарем, а теперь я без друзей в этой страшной беде». «Что могу я сделать, государыня?» — возразил Борс. «Если я возьмусь защищать тебя, люди обвинят меня в пособничестве тебе, и я подвергну опасности собственную жизнь и не спасу тебя. Я лучше поспешу на север, чтобы с Божьей помощью отыскать Ланселота и привести его сюда к назначенному сроку». «А, добрый сэр Борс!» — воскликнула королева, всплеснув руками. «Сделай это! Я убеждена, Ланселот не поверит, что я причастна к подобному преступлению. Я буду непрестанно молиться, чтобы ты нашел его и привел сюда. Он избавит меня от костра». Сэр Борс поспешно снарядился в путь с двумя оруженосцами и направил их в разные стороны, чтобы напасть на след Ланселота. Не зная отдыха, он всюду справлялся о нем. У встречных рыцарей, во всех монастырях, в кельях отшельников. Наконец, через 11 дней он нашел Ланселота в разрушенном аббатстве, откуда рыцарь за 2 дня перед тем, после жестокого боя, изгнал язычников, желавших истребить монахинь и расхитить священные реликвии. Раненый Ланселот обрадовался встрече с Борсом, но сильно разгневался, услышав все, что произошло с королевой. «Безумные изменники!» — воскликнул он и, вскочив со своего ложа, зашагал по комнате, сжимая кулаки и скрежеща зубами. «Как смеют они подозревать ее! Представить себе эту безупречную леди на костре, в пламени! Находятся же люди, которые думают подобные вещи, и ни одна рука не поднимается в благородном порыве на ее защиту! В какое ужасное время мы живем!» Невзирая на раны, он выбежал из комнаты и приказал принести себе доспехи и оседлать коня. На ласковые увещания монахинь он отвечал, что должен ехать, чтобы противостоять злу, которое в ином случае сулит позор и гибель королевству. И он помчался с Борсом к югу, не останавливаясь даже для еды, не снимая доспехов и ночью. На 14-й день они прибыли в Лондон. «Доложи обо мне королеве», — попросил Ланселот Борса. Во время отсутствия Борса сэр Мордред с Агравейном составили заговор против него и Ланселота. Они распустили во дворце слух, что Борс отправился отыскивать Ланселота, потому что он сам замешан в заговоре Ланселота и королевы, которые стремились отнять у короля Артура королевство. Говорилось, что сэр Борс поехал за Ланселотом, чтобы сообщить ему, что время настало. Многие рыцари с неудовольствием слушали подобные речи, не верили им и утверждали, что Борс поехал предупредить Ланселота об опасности, угрожающей королеве, и попросить его выступить на ее защиту. «Но», — замечали другие, — «если он не найдет Ланселота, он сам выступит за королеву, а на это он не имеет права, ведь он сам присутствовал на обеде в числе приглашенных, и никто, кроме королевы, не может быть виновен в этом злодеянии». Со дня на день партия Мордреда возрастала, и некоторые были готовы донести королю о заговоре Ланселота, королевы и Борса против особы короля и государства. Но Мордред советовал выждать, потому что еще не настало время. Стражу у комнаты королевы удвоили, и она состояла исключительно из сторонников Мордреда. Когда сэр Борс попросил разрешения говорить с королевой, его допустили. Но сэр Агравейн спрятался, чтобы подслушать их разговор. Вслед за тем он сообщил остальным, что королева ожидает Ланселота, и посоветовал допустить его к королеве, а затем напасть на него, когда он безоружный выйдет из ее комнаты, отвести к королю и обвинить в измене и заговоре. Мордред согласился, но предложил сократить стражу, чтобы не внушить Ланселоту опасений. «Увидев незначительную стражу, — пояснил заговорщик, — он, пожалуй, захочет освободить королеву, и таким образом у нас будет лишняя улика против него». Поэтому сэр Борс, уходя после свидания с королевой, увидел у двери только одного молодого рыцаря, сэра Петипаса Винчельси. Борс удивился, куда девалась стража из 10-12 человек, и ему стало не по себе. Придя к Ланселоту, он сообщил ему, что королева ожидает его, но прибавил, что не советуют идти во дворец, пока не соберутся их родичи, чтобы прийти на помощь в случае нужды. «У меня есть подозрения относительно Мордреда и Агравейна», — пояснил Борс. «Когда я входил к королеве, у ее дверей была большая стража, а когда я вышел, там стоял один только рыцарь. Я не доверяю им, потому что они все сторонники Мордреда, и опасаюсь, нет ли тут ловушки для тебя». «Не сомневайся», — успокоил его Ланселот. «Я пойду и возвращусь без промедления». «Сэр, я беспокоюсь», — возражал Борс. «Я позову наших родичей, чтобы они были поблизости. Не уходи, пока я не возвращусь». «Нет, я не хочу ждать», — заявил Ланселот. «И меня удивляют твои слова. Предатели ничего не посмеют предпринять против меня». Сэр Ланселот ушел, скрыв меч под платьем. А сэр Борс, разыскивая сторонников Ланселота, узнал, что большинство рыцарей отправились с королем, чтобы наказать разбойника-лорда, и что они вернутся только на другой день, к поединку. Сэр Ланселот подошел к дверям комнаты, где была заключена королева, увидел Петипаса и попросил допустить его к королеве. «А мы думали, сэр Ланселот, что ты на севере», — с улыбкой заметил рыцарь. «Государыня, наверное, будет рада видеть тебя». С этими словами он отворил дверь и доложил королеве, что Ланселот желает видеть ее. Убитая горем королева рассказала Ланселоту обо всем, и благородный рыцарь был вне себя от гнева при мысли о подобных подозрениях. Он обещал на следующий день явиться на место поединка и биться за королеву, а Бог, несомненно, защитит правого. Пока они разговаривали, из-за дверей вдруг донесся шум голосов. «Изменник, рыцарь Ланселот Дюлак! Теперь твоя измена обнаружена!» Сэр Ланселот узнал голос Агравейна, который всегда ему завидовал, и голос Мордреда, которого никто не любил. Он быстро подошел к двери, заложил ее на запоры и, прося королеву не пугаться, спросил, нет ли в комнате доспехов, которыми он мог бы воспользоваться. «У меня нет доспехов!» — с горькими слезами воскликнула королева. «И я боюсь, что тебе грозит беда, мой верный храбрый рыцарь. Судя по шуму, я думаю, их там много. Они убьют тебя, а меня сожгут». «Увы», — промолвил Ланселот, — «никогда в жизни я не был в таком положении. Быть убитым потому, что я безоружен». Между тем, стоявшие за дверьми рыцари стучали рукоятками своих мечей и кричали. «Выходи, изменник! Довольно прятаться! Знай, тебе не уйти!» Ланселот опустился перед королевой на колени, поцеловал ей руку и промолвил. «Государыня, я прошу тебя, помолись за мою душу, если я буду убит. Я всегда был твоим верным рыцарем и теперь постою за тебя, пока сил хватит. А в случае моей смерти мой родственник, сэр Борс, и другие не допустят тебя до костра». Затем Ланселот, обернув плащом руку, приготовился дорого продать свою жизнь. Тем временем рыцари принесли скамью и, пользуясь ею как тараном, старались взломать дверь. «Прекратите шум, благородные лорды!» — крикнул Ланселот. «Я отворю дверь, и вы можете делать со мною что угодно». «Отворяй! Мы даруем тебе жизнь! Пусть король сам судит тебя за измену!» Ланселот немного приотворил дверь, так что мог пройти только один рыцарь. Первым вошел высокий, неуклюжий сэр Кольгрев. И Ланселот быстро снова захлопнул дверь, чтобы не впустить никого больше. Кольгрев обернулся и хотел поразить Ланселота мечом, но тот легко отвел его меч и, в свою очередь, нанес Кольгреву смертельный удар. Пока остальные шумели и стучали в дверь, Ланселот быстро снял с убитого рыцаря доспехи и с помощью королевы и ее камеристки облачился в них. Затем, подойдя к дверям, он крикнул: «Довольно шуметь! Уходите! Сегодня вам не взять меня! Но я клянусь рыцарской честью, что завтра же предстану пред королем. Вы можете обвинять меня в измене, но я сумею доказать, что я верен королю». «Негодный изменник!» — крикнули Агравейн и Мордред. «Но мы доберемся до тебя и убьем!» «В таком случае, — возразил Ланселот, — если вы не слушаете моего совета, берегитесь!» Ланселот вдруг распахнул двери и раньше, чем противники успели опомниться, уложил двоих из них. Жестокий бой разгорелся в узком коридоре. Сэр Мордред бранью поощрял своих сообщников, приказывая убить Ланселота, которого всячески поносил. Ланселот яростно сражался. Коридор был так тесен, что в ряд помещались только двое, благодаря чему не все могли напасть на Ланселота сразу. Скоро из 10 осталось только трое, причем все были тяжело ранены. И Мордред спасся только бегством. Ланселот был тоже ранен. «Государыня», — обратился Ланселот к королеве, — «я знаю, что меня обвиняют в измене, и не сомневаюсь, что мне теперь будут мстить, так как я убил много родственников короля и сэра Гавейна. Боюсь, что сам король окажется среди моих врагов. Тем не менее, я сделаю все, что в моих силах, чтобы спасти тебя от угрожающей тебе казни». «Уходи, сэр Ланселот, пока сюда не собралось столько воинов, что ты уже не будешь в силах справиться с ними. Я опасаюсь, что все это плохо кончится, и что козни врагов погубят нас». Ланселот опустился на колени и, поцеловав руку королевы, вышел из комнаты. Собравшийся около дворца народ, привлеченный шумом боя, при виде одного только рыцаря в помятых, изрубленных доспехах, обрызганных кровью, недоумевал, что произошло. Сэр Ланселот направился к сэру Борсу, который очень обрадовался ему. Освободившись от доспехов и перевязав свои раны, Ланселот рассказал Борсу, что случилось. «Умоляю тебя», — промолвил он, — «собери все свое мужество. Нас ждет серьезное испытание. Я опасаюсь, что это окончится междоусобием, хотя не понимаю, в какой измене они меня обвиняют. Однако ясно, что существует заговор против меня. «Сэр», — заметил Борс, — «враги, завидующие твоей славе, распространяют отвратительные слухи о тебе. Они утверждают, что ты замышляешь убить короля и жениться на королеве Гвиневре, чтобы захватить власть в свои руки». Ланселот был так поражен этими словами, что не мог произнести ни слова. «Клянусь небом!» — воскликнул он наконец. «Я узнаю, кто мои враги. Я вижу, что они ни перед чем не останавливаются, чтобы опозорить и унизить меня. Известно ли об этом королю?» «Не знаю», — заметил Борс. «Но не сомневаюсь, что Мордред не сойдет с коня, пока не разыщет короля и не внушит ему подозрений против тебя». «Знаю я это», — промолвил Ланселот. «Я увез бы королеву и поместил бы ее в безопасном месте, потому что теперь для меня ясно, что наши враги не успокоятся, пока не убьют нас обоих». Пока Ланселот отдыхал, сэр Борс обошел своих родственников и узнал, что король с рыцарями возвратились в город и что Мордред, встретив их на пути, рассказал королю Артуру о схватке во дворце и прибавил, что королева и Ланселот злоумышляют против него. Сэр Борс с грустью выслушал все эти рассказы и обошел родственников и друзей Ланселота, которые отважились бы вместе с ними принять участие в страшной междоусобной войне. К 7 часам утра ему удалось собрать 80 храбрых рыцарей в полном вооружении и на конях. Он предложил им отправиться в уединенное место за городской стеной, куда немного погодя явился и сам вместе с Ланселотом, который сообщил им все, что произошло в эту ночь. Собравшиеся рыцари рассказали о том, как их встретил Мордред, как он наговаривал на Ланселота и королеву, и как тяжко было королю слушать все это. Когда же Мордред упомянул о смерти Пайнеля, распространявшего эти слухи, король прослезился, но потом насупился и не промолвил ни слова. «Теперь, милорды», — заговорил Ланселот, — «вам известны их козни, известно и то, что эти толки не имеют основания. Они были причиной того, что я погубил нескольких рыцарей, и теперь я опасаюсь, что не так-то легко будет восстановить мир. Мои враги обвиняют меня в измене, и я не сомневаюсь, что они добьются казни королевы, чтобы избавиться от нее и отомстить мне. Какой же вы, милорды, подадите мне совет?» «Сэр», — заметил Борс после краткого совещания, «нам кажется, что прежде всего тебе необходимо спасти королеву, если твоим врагам удастся убедить короля отправить ее на костер. Ведь если она будет сожжена, на твою голову падет позор, потому что 20 лет тому назад ты обещал быть ее верным рыцарем, когда она прекрасной юной невестой приехала к королю Артуру. Ты можешь рассчитывать на нашу помощь». Остальные рыцари клятвенно подтвердили слова Борса. По совету Ланселота они остались в роще и послали одного из рыцарей в город узнать, что ожидает королеву. Между тем, собравшиеся во дворце рыцари молча и с опасением поглядывали на короля с суровым видом шагавшего по залу. Наконец, сэр Медер выступил вперед и сказал: «Государь, я требую, чтобы ты сдержал свое обещание. Королева должна быть сожжена, если никто не выступит за нее на поединке». «Что я обещал, то исполню», — ответил король. «Государь», — сказал Мордред, — «мы слишком много терпели от руки Ланселота. Теперь я требую, чтобы ты приказал взять его под стражу, дабы родственники убитых им рыцарей могли отомстить ему». Тогда выступил сэр Гавейн. Его лицо покраснело от гнева. «Государь!» — горячо воскликнул он. «Не слушай таких речей! Я не сомневаюсь, что Ланселот был вынужден так поступить. Я не доверяю сэру Мордреду. Господь пусть нас рассудит!» — проговорили Гаррет и Гайрис. «Но мы тоже не согласны с нашим братом Мордредом». «В таком случае я сам сумею постоять за себя», — возразил Мордред. «Я уверен, что ты пойдешь своими обычными окольными путями», — заметил сэр Гавейн, строго взглянув на брата. «Недаром же тебя всегда находят в потайных местах за нечестными коварными планами». «Я прошу тебя, государь», — сказал Мордред, — «объявить сэра Ланселота изменником по отношению к королю и королевству». «А я напомню тебе, государь», — сказал Гавейн, «что если ты начнешь войну с сэром Ланселотом, на его сторону встанет много королей и именитых рыцарей. Позволь напомнить тебе, сколько раз сэр Ланселот совершал ради тебя удивительные подвиги, на деле доказывая свое превосходство над всеми нами. не он ли освободил из подземелья сэра Туркина 20 наших рыцарей? Не он ли неоднократно вступался за честь короля и королевы и поддерживал добрую славу круглого стола? Я думаю, государь, что такие деяния не должны забываться». «Неужели вы, — заговорил король, — не понимаете, что я не желаю междоусобной войны? Знай, сэр Мордред, я не начну междоусобной войны, пока у меня в руках не будет доказательств измены Ланселота. Он лучший и доблестнейший из всех моих рыцарей, и раньше, чем судить, я должен выслушать его. Насколько я его знаю, он явится сюда и вызовет на поединок своего обвинителя, и, я надеюсь, Бог укажет правого. Пошлите же вестника к сэру Ланселоту, чтобы он, верный рыцарскому долгу, явился ко мне для ответа на взводимое на него обвинение». Однако это не соответствовало желаниям сэра Мордреда. Он не сомневался в том, что стоит Ланселоту явиться, и он сумеет рассеять все подозрения. Поэтому, едва гонец отправился к Ланселоту, Мордред отправил ему вслед слугу, который убил гонца в лесу и скрыл его тело под кустом. Тем временем Мордред посоветовал сэру Медеру потребовать казни королевы, так как никто не является, чтобы биться за нее. Король отсрочил свое решение в надежде, что Ланселот не замедлит явиться на его зов. В волнении король смотрел на дверь, ожидая, что вот-вот появится знаменитый рыцарь. Вместо него вошел коварный слуга сэра Мордреда и бросился к ногам короля. «Смилуйся, государь!» — воскликнул он, задыхаясь, как будто от быстрого бега. «Я только что оттуда, где скрывается Ланселот с друзьями. Я служу одному из них. Но их измена мне ненавистна, и потому я решил все поведать тебе. Они убили твоего гонца, государь, который передал сэру Ланселоту твое приказание явиться во дворец. Сэр Ланселот бросился на него, едва гонец успел сказать, что было нужно, убил его. При этом он воскликнул: «Вот мой ответ на дерзкие слова того, кому уже недолго быть королем». Король устремил на вестника пристальный печальный взгляд. Грусть короля способна была смягчить сердце всякого, но убийца был жестокий, закоренелый негодяй и не опускал наглых глаз под взглядом короля. «Значит, сэр Ланселот изменился», — промолвил король и удалился, поникнув головою и со слезами на глазах. Сэр Медер снова выступил вперед, повторяя свою просьбу. «Делайте, что хотите», — с трудом произнес король и удалился в свои покои. «Увы!» — воскликнула Гавейн и Гаррет. «Теперь королевству грозит гибель, и благородное братство рыцарей Круглого Стола распадется в междоусобной войне». Немного спустя к Гавейну явился паж, приглашая его к королю. «Гавейн», — обратился король к вошедшему рыцарю, «я был чересчур снисходителен к Ланселоту. Он убил 11 рыцарей Круглого Стола и моего вестника. Слава ослепила его, и он не желает довольствоваться меньшим, чем это королевство. Теперь, во имя справедливости и ввиду настояний сэра Медера, отведи королеву на костер. Пусть все совершится по закону. А затем мы схватим сэра Ланселота и предадим его позорной смерти. Господь не допустит меня быть свидетелем таких деяний. Я не верю доносам на Ланселота», — возразил Гавейн. «Как?» — воскликнул король. «Мне кажется, у тебя нет оснований любить его. Еще сегодня ночью он убил твоего брата Агравейна и еще нескольких из твоих родственников. Не забудь, Гавейн, что недавно он убил твоих двух сыновей в сражении с пограничными лордами». «Государь, я помню все это», — заметил Гавейн. «Я горько оплакивал смерть сыновей, но я предостерегал их всех. Они сами искали смерти, и потому я не стану мстить за них и не изменю своего мнения о Ланселоте». «Тем не менее», — продолжал Артур, — «я прошу тебя, передай твоим братьям, Гаэрису и Гаррету, чтобы они вместе с тобою проводили королеву на костер и произнесли над ней приговор». «Нет, государь», — с горечью возразил рыцарь, — «этого я не сделаю. Я не согласен присутствовать при позорной казни столь благородной королевы». «В таком случае пусть это исполнят твои братья, Гаррет и Гаэрис. Они моложе меня», — заметил Гавейн, — «и не осмелится ослушаться тебя». Король позвал к себе Гаррета и Гаэриса и сказал им, чего требует от них. «Государь», — заметил Гаррет, — «ты имеешь право приказывать нам сопровождать королеву на казнь, но да будет тебе ведомо, это противно нашему желанию». Мы исполним твою волю, но заявляем, что отнюдь не будем противиться ее насильственному освобождению, если представится случай». «Горе мне!» — со слезами воскликнул Гавейн. «И пришлось же мне дожить до такого дня!» Затем рыцари отправились к королеве и с глубокой скорбью просили ее приготовиться к смерти. Королева была очень бледна, но спокойна. Она решила вести себя, как подобает гордой королеве, тем более что сознавала свою непричастность к злому делу. Придворные дамы одели ее в самое скромное платье. Потом явился ее духовник и отпустил ей грехи. Придворные дамы и лорды рыдали и в отчаянии ломали руки. В сопровождении оруженосцев и рыцарей королева прошла через город на луг за городской стеной. Столпившиеся на улицах женщины кричали, плакали и причитали, и их бледные губы шептали молитвы, чтобы Бог избавил кроткую королеву от ужасной смерти. Молодые ремесленники вооружились толстыми дубинами. Их юные сердца жаждали подвига, и они мечтали броситься на выручку королевы, но их удерживало сознание, что им не одолеть вооруженных рыцарей. Все были так прикованы к ужасному зрелищу, что никто не заметил человека в простой крестьянской одежде, который, когда королева со стражей вышла из дворца, бросился из толпы в узкий переулок, где его ждал слуга с лошадью. С несвойственной крестьянину ловкостью он вскочил на коня, стремительно помчался по улицам и через северные ворота в поле. Среди толпы скорбных женщин и угрюмых мужчин, провожавших рыцарей злобными взглядами, королева была проведена на луг за северной стеной. Посредине уже был вбит позорный столб, к которому и привязали королеву, обложив до колен связками хвороста. Подле стоял священник, старавшийся ободрить ее. Но королева была бледна и, казалось, ничего не сознавала и не слышала. За королевой выстроился отряд рыцарей человек в 100, некоторые на конях, но большинство пешие. Многие последовали примеру Гаррета и Гаэриса и явились безоружные. Но сэр Мэддер был в полном вооружении. Он приготовился к поединку. Позади него ехали его родичи. Сэр Гаэрис велел Герольду прочесть приказ короля. «Именем короля», — провозгласил Герольд, — «королева обвиняется в предательском отравлении рыцаря. Его родичи требуют суда над нею. Если кто-нибудь из рыцарей желает вступиться за нее, пусть поспешит. В противном случае она будет сожжена на костре, как требует закон». Герольд умолк, и народ стал озираться в ожидании, не появится ли рыцарь-избавитель. Сэр Мэддер, стоя во главе отряда конных рыцарей, тоже оглядывался. Но никто не желал вступиться за невинно погибавшую королеву. Взглянув на бледную королеву, Мэддер слегка усмехнулся, как будто его жестокое сердце предвкушало радость от ее гибели. Толпа замерла. Взоры всех лондонских граждан были устремлены на усыпанную песком арену и на жертву, облаченную в белое среди сложенного костра. Сэр Гаэрис не спускал глаз с входа на арену. Брат его, Гаррет, стоял с ним рядом, и оба молились, чтобы благородная королева избежала страшной смерти. «Я требую, сэр Гаэрис, чтобы ты исполнил закон!» — раздался резкий голос сэра Мэддера. Сэр Гаэрис в отчаянии заломил руки и, обернувшись к палачу, стоявшему подле жаровни с углями, указал на королеву. Толпа замерла от ужаса, и глаза всех обратились на палача, который зажег факел и поднес его к хворосту. Вдруг донесся странный шум, быстро сменившийся конским топотом, и не успел народ опомниться, как по арене понеслись вооруженные рыцари. Покрытая пеной сбруя коней свидетельствовала о том, что они примчались издалека. Во главе ехал высокий рыцарь, и едва народ увидел девиз на его щите, отовсюду раздались восклицания. «Сэр Ланселот! Сэр Ланселот! Скорее на помощь!» Едва рыцари подъехали, сэр Мэддер скомандовал своим сообщникам окружить королеву кольцом. В ту же минуту на них ринулся отряд Ланселота и поразил многих. Сэр Мэддер старался не допустить к костру отряд Ланселота, который стремился пробиться к королеве. Все смешалось, и много безоружных рыцарей погибло в свалке. Сэр Ланселот в безумной ярости истреблял все вокруг себя, и никто не мог противостоять ему. В своем ослеплении он сам не знал, кого разил. Он помнил одно, что эти люди стоят между ним и королевой. По несчастью, в этой ужасной сумятице он убил двух рыцарей, не узнав их и не заметив, что они безоружны, и не зная, что они ему всего дороже. Один был сэр Гаррет, которого он сам посвятил в рыцаре, другой — сэр Гаэрис. Жестокий бой длился недолго. Никто не мог противостоять силе Ланселота и его родичей. Наконец, Ланселот пробрался к королеве, перерезал ее путы и осторожно поднял ее на коня. По лицу королевы градом катились слезы. Она благодарила Бога за избавление и не находила слов, чтобы выразить свою признательность Ланселоту. Народ провожал Ланселота восторженными кликами, когда он с королевой, окруженной своими родичами, направился по северной дороге в свой замок. «У меня королева будет в безопасности», — пояснил он, «и останется, пока король Артур не убедится в нашей непричастности к измене. Боюсь, что наши враги посеяли сомнения в его душе. В ином случае он не допустил бы королеву до позорного столба». Сэр Ланселот сделал большую ошибку и впоследствии сам сознался в этом. Если бы он немедленно отвез королеву к королю и потребовал у врагов доказательств своей измены, они были бы посрамлены, и король Артур по-прежнему любил бы его и считал бы своим верным и несравненным рыцарем. Но ничто не спасло бы его от ненависти сэра Гавейна за убийство, хотя бы и невольное, двух славных рыцарей — Гаэриса и Гаррета. И от этого убийства последовали великие бедствия и несчастья.